звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Колеснице я совершу полет. Мне час свидания предназначен в звездной моей стране. Там ждет меня красивый мальчик на золотом коне. Моё спасенье, маленькая страна, маленькая страна, маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, маленькая страна, маленькая страна.